С виртуальной удавкой на шее, с отвращением к себе, я перестал до конца понимать, кто я такой вообще. Во внутренней эмиграции, внутрь интегрированной, побег от бесконечной фрустрации, злоупотребление свободой. В самом различном облике война всегда витала в воздухе, сохраняя статус-кво. Свобода лучше не свободы, казалось, это навсегда, пока не кончилось. Казалось, это навсегда, пока. Все те, кто привык держаться в смутном времени на веселе, все те, кто привык казаться непобедимым, лежа на спине, всем тем, кто полюбил притворяться, что обстановка дурная и дурной век, все в нем не то. Пора бы уже признаться, наше время прошло. Изрядно наглотавшись пыли и столько догадок построили, приятно знать, что плохие вещи бывают лишь соседом напротив. В самом различном облике надежда витает в воздухе, сохраняя. Фиксируйся на